грязном столе догорает свеча, то ли ром, то ли печаль. Тысяча чертей на стенах не в счет. Джим, сынок, забегай еще. Человек на сундук мертвеца, пей, и дьявол доведет до конца. 15 человек на сундук мертвеца, а у мертвеца еще плещется. На дне стакана два капитана, забегает Джим, нам еще рано. Падают в моря, но если боги не хотят нас любить, Джим, сынок, поднимай якоря. Пепел под завязку в песочных часах, ветер проходит сквозь паруса. Выше нос, Билли Бонс, разрази меня гром. Крысы в трюме, значит, плывем. На дне стакана два капитана, сбегает Джим, нам еще рано. В грязном столе догорает свеча, то ли ром, то ли печаль. Тысяча чертей на стенах не в счет. Джим, сынок, сбегай.